Маршал Мерецков. Вождь редко обращался к кому-то по имени-отчеству. Будущий маршал Кирилл Афанасьевич Мерецков — исключение. 29 декабря 1941 года Сталин писал Мерецкову: «Уважаемый Кирилл Афанасьевич, дело, которое поручено вам, является историческим делом. Освобождение Ленинграда, сами понимаете, великое дело. Я бы хотел, чтобы предстоящее наступление Волховского фронта не разменивалось на мелкие стычки, а вылилось бы в единый мощный удар по врагу. Я не сомневаюсь, что вы постараетесь превратить это наступление именно в единый и общий удар по врагу, опрокидывающий все расчеты немецких захватчиков. Жму руку и желаю вам успеха». Мерецкова только что назначили командующим войсками Волховского фронта. Задача — совместно с Ленинградским фронтом освободить город от блокады. После всех неудачных попыток взять город, Адольф Гитлер отправил в отставку командующего группой армий «Север» генерал-фельдмаршала Вильгельма фон Лейба. План «Барбаросса» провалился. Быстро уничтожить Красную армию не вышло, стратегический прорыв на восток не удался. Опробованные в Европе концепции ведения боевых действий оказались несостоятельными на гигантских просторах России. Танковые клинья уже не приносили побед, а боевой дух Красной армии оставался несокрушимым. Ее части сражались в самом безнадежном положении, наносили мощные контрудары, и немцам приходилось отходить. Адский накал боев перемалывал моторизированные соединения, и вермахт нес пугающие высокие потери. Советская артиллерия стреляла блестяще. Стремительный, с хорошей броней Т-34, с которым немецкие противотанковые орудия не могли справиться, стал одним из самых ужасных для немцев сюрпризов на поле боя. Но это был лишь первый год войны. Вместе с Чапаевым. «Семья наша была большая и всегда испытывала большую нужду», — вспоминал маршал Мерецков. «В деревне школы не было. Вначале две зимы учился у отставного фельдфебеля. К этому времени в нашей деревне была отстроена и открыта земская начальная школа, в которой я окончил 4 класса. 13-летним мальчиком в 1910 году отправился в Москву и поступил на завод учеником слесаря. Работая на заводе, по вечерам учился и закончил вечерние и воскресные курсы». В 1918 году будущий маршал вступил в Красную армию. Участвовал в освобождении Казани от белых войск, где самой заметной фигурой был генерал Владимир Оскарович Каппель, вошедший в историю благодаря кинематографу. Но армейский корпус генерала Каппеля, где носили черные мундиры, в психические атаки, производившие сильное впечатление на зрителя, не ходил. Это были вовсе не психические, а, как выяснили историки, беспатронные атаки. Местные рабочие, которые воевали на стороне белых, ходили в наступление с сомкнутыми цепями, потому что патронов не хватало. Мерецков заменил раненого командира полка, сам был дважды ранен, но продолжал сражаться и был отмечен первым орденом Красного Знамени, а награждали тогда немногих. Осенью его определили в Академию Генерального штаба. Это был первый набор. В октябре 1918 года нарком по военным и морским делам Лев Давидович Троцкий утвердил учебный план Академии, в который входила 21 дисциплина. Среди них философия войны, военная психология, логика и методы научного познания. «Академия должна давать не только высшее военное и исчерпывающее специальное, но и, по возможности, широкое общее образование, дабы лица, окончившие ее, могли занять штабные и командные должности и являлись людьми, способными откликнуться на все вопросы политической, общественной и международной жизни». Вместе с Мерецковым зачислили легендарного начдива Василия Ивановича Чапаева, первого наркома по морским делам Павла Ефимовича Дыбенко, будущего маршала и начальника генерального штаба Василия Даниловича Соколовского. Павел Дыбенко не столько учился, сколько воевал. Да и Чапаев через несколько месяцев обратился в Реввоенсовет. «Прошу вас покорно отозвать меня на какую-нибудь должность командиром или комиссаром в любой полк. Академия мне не приносит никакой пользы. Что преподают, я это прошел на практике». Чапаев был одной из тех натур, мечтающих о приключениях и авантюрах, желающих жить опасно, которые бросились в революцию и гражданскую войну, убегая от скучной и серой жизни. Но он был хорошим солдатом. Воевал в Первую мировую, проявил недюжинную храбрость, 3 георгиевских креста, дослужился до фельдфебеля. Правда, на лихом коне, как показано в кино, Чапаев не ездил, не мог после ранения. У него были 2 машины — «Форд» и «Паккарт» с водителем. Мерецков — человек иного склада, военный профессионал, поэтому полностью одолел академический курс. Хотя практические занятия тоже проходил на фронтах гражданской войны, в том числе во время польской кампании в 1920 году. Против Пилсудского действовали 2 фронта — Западный, командующий будущий маршал Михаил Николаевич Тухачевский, и Юго-Западный, командующий будущий маршал Александр Ильич Егоров. Штаб Юго-Западного фронта расположился в Харькове. Туда отправили большую группу слушателей Академии. Мерецков вспоминал, что с ними пожелал встретиться член Реввоенсовета фронта Сталин. «Умеете ли вы обращаться с лошадьми?» — это был первый вопрос Сталина. «Мы все прошли кавалерийскую подготовку, товарищ член Реввоенсовета. Необходимо срочно укрепить штабы Первой конной армии, поэтому вас туда и посылают», — объяснил Сталин. «Но тому, кто не знает, как пахнет лошадь, в конармии нечего делать». В октябре 1921 года Мерецков сдал выпускные экзамены, и его назначили начальником штаба 1-й Томской сибирской кавалерийской дивизии. Летом 1924 года он стал помощником начальника штаба Московского военного округа, затем принял дивизию. Командовал столичным округом Иероним Петрович Убаревич. Будущий командарм 1-го ранга Убаревич — в 1916 году окончил Константиновское артиллерийское училище. Подпоручиком 15-го тяжелого арт-дивизиона участвовал в Первой мировой войне. После Октябрьской революции принимал участие в создании красногвардейских отрядов. В декабре 1918 года он уже командовал дивизией, через год армией, причем исключительно успешно. Он был самым молодым командармом в Красной армии. Говорили о математическом складе ума у Боревича, его властности и уверенности в себе. Вскоре Иероним Петрович возглавил войска важнейшего белорусского военного округа. Мерецков служил у него начальником штаба. Убаревич своего начштаба ценил. Они учили войска проведению масштабных операций с использованием танковых соединений и воздушных десантов, артиллерии и авиации. «При Убаревиче Белорусский округ, — писал главный маршал авиации Александр Александрович Новиков, — стал огромной творческой лабораторией, где разрабатывались и проверялись в деле многие новшества военного искусства. Командующий сразу мне понравился. Был он строен, легок, подтянут, форма сидела на нем, как лайковая перчатка». Маршал Новиков вспоминал, как Убаревич приехал проверить снайперскую команду одной из дивизий. Был ноябрь. Началась настоящая метель, и стреляла снайперская команда неважно. Начальники оправдывались. «Товарищ командующий, холодно, пальцы стынут, вот и избивается наводка». Убаревич молча взял винтовку, лег на линию огня, прицелился и выстрелил. Мишень упала. Служба в Белорусском округе стала хорошей школой для Мерецкова. Потом Мерецкова отправили начальником штаба в особую краснознаменную дальневосточную армию. Через 10 лет этот опыт пригодится Кириллу Афанасьевичу в 1945 году. Командуя 1-м дальневосточным фронтом, он будет крушить японскую императорскую армию. В 1936 году его, как и многих других командиров, отправили в Испанию, где полыхала гражданская война. Мерецков служил старшим военным советником в главном штабе республиканской Испании. Действовал успешно, получил 2 ордена, в том числе за разгром итальянских войск — Фашистская Италия помогала мятежникам Франко в районе Гвадалахары. Начальник генштаба. Когда он вернулся в Москву летом 1937 года, то был утвержден заместителем начальника Генерального штаба Красной Армии. Его карьера развивалась стремительно. В 1939-м он возглавил войска Ленинградского военного округа, как раз накануне финской кампании. В штабе округа исходили из того, что вся операция займет 10-15 дней, что финны не окажут серьезного сопротивления, а финские рабочие вообще будут приветствовать наступление Красной Армии. Главный удар на Карельском перешейке наносила 7-я армия, состоявшая из двух корпусов, насыщенных танками. Ее возглавил сам Мерецков. Делали ставку на массированное применение танков, артиллерии и авиации. Но неблагоприятные погодные условия ограничили возможности боевой техники. Незамерзающие болота, леса, снег, отсутствие дорог мешали использованию танков. Мерецков говорил потом: «Мы неправильно ориентировались относительно потерь. У нас был лозунг, что нужно завоевывать победы малой кровью. Это очень хорошо. Но нельзя завоевывать вовсе без потерь. Когда танки понесли потери, некоторые слабые волей стали терять веру в свой род войск. У некоторых командиров был надлом. Пришлось наращивать силы. На финский фронт перебросили дополнительные вооружения, прежде всего артиллерию большой мощности и авиацию. Артиллерию резерва главного командования подтащили ближе к переднему краю и били по вражеским дотам прямой наводкой. 11 февраля 1940 года, после мощной артиллерийской подготовки, советские войска начали новое наступление, теперь уже более успешное. За руководство боевыми действиями 7-й армии, умелое координирование действий артиллерии и авиации, командаром второго ранга Мерецков был удостоен золотой звезды Героя Советского Союза и воинского звания генерал армии. После окончания финской кампании на совещании высшего командного состава Мерецков поставил принципиальные вопросы. Он говорил: «Нам нужно иметь документы и материалы, которые дают опыт современных войн. Сейчас идет война в Европе, но мы не получаем зарубежных газет и журналов и не знаем, что там пишут. Только из наших газет получаем краткие сводки. Вот это, товарищ Сталин, и мешает нам следить за развитием военного дела за рубежом. Нашей разведке нужно широко нас ориентировать. Я думаю, что можно нам давать информацию о том, что делается у наших соседей. Эти материалы есть, но они к нам не попадают». Военной разведкой руководил боевой летчик, герой Советского Союза Иван Иосифович Проскуров. Он командовал второй отдельной авиационной армией особого назначения в Воронеже. Когда 14 апреля 1939 года его внезапно утвердили заместителем наркома обороны и начальником 5-го разведывательного управления. Проскуров пояснил, что на самом деле разведка исправно снабжает вооруженные силы информацией, но ее не читают. Например, в штабе военно-воздушных сил никто не заинтересовался материалами разведки об опыте использования немцами авиации в польской кампании. Такую книгу, как «Артиллерия германской армии», прочитали всего 4. Через несколько месяцев, в августе 1940 года, Кирилл Афанасьевич Мерецков вступил в обязанности начальника генерального штаба. Новый нарком обороны, маршал Семен Константинович Тимошенко, подписал приказ: «Заместитель Народного комиссара обороны Союза СССР, генерал армии Мерецков Кирилл Афанасьевич, назначается начальником Генерального штаба Красной Армии с составлением в должности заместителя Народного комиссара обороны Союза СССР». Но Мерецкову предстояло руководить работой генштаба каких-нибудь полгода, до февраля 1941 года. Это явно недостаточный срок для того, чтобы освоиться в этой сложнейшей роли. Что же произошло? Письмо Сталину. В январе 41-го в Москве провели две оперативно-стратегические игры на картах. Игры проходили после большого совещания высшего командного и политического состава армии. После совещания вдруг всех вызвали в Кремль. Сталин был недоволен. Он высказал свое недовольство наркому обороны, маршалу Тимошенко, а затем и Мерецкову. И, обратившись к членам Политбюро, неожиданно произнес: «Беда в том, что мы не имеем настоящего начальника генерального штаба. Надо заменить Мерецкого». 14 января 1941 года было принято постановление Политбюро для улучшения подготовки войск, округов и армий утвердить назначение. Первое. Начальником генерального штаба и заместителем наркома обороны генерала армии Жукова Георгия Константиновича. Второе. Заместителем наркома обороны по боевой подготовке генерала армии Мерецкого Кирилла Афанасьевича. 1 февраля Жуков принял дела у Мерецкого, а Кирилл Афанасьевич возглавил инспекцию всех родов войск и управление военно-учебных заведений и боевой подготовки Красной армии. Но главные испытания были впереди. 22 июня 1941 года Мерецков по приказанию Сталина прибыл в Ленинград. Но на следующий день его срочно вызвали в Москву. 23 июня утвердили постоянным советником при ставке главного командования. Ему предстояло ехать в Прибалтику, чтобы помочь командованию Северо-Западного фронта. Но 24 июня генерал армии Мерецков был арестован. Ему предъявили обвинение в участии в военном заговоре. Впрочем, ему повезло. Будущего маршала вскоре отпустили. Говорят, что о нем вспомнил главный политработник Красной армии Лев Захарович Мехлис, с которым они вместе участвовали в финской кампании. Обсуждали кадровые дела, понадобился боевой генерал. Когда возник вопрос, кого назначать, Мехлис уверенно сказал: «Мерецкого!» Центральный архив Федеральной службы безопасности рассекретил письмо, которое Мерецков написал Сталину 28 августа 1941 года. «В напряженное время для нашей страны, когда от каждого гражданина требуется полностью отдать себя на защиту Родины, я, имеющий некоторую военную практику, нахожусь изолированным и не могу принять участие в освобождении нашей Родины от нашествия врага. Работая ранее на ответственных постах, я всегда выполнял ваши поручения добросовестно и с полным напряжением сил. Прошу вас еще раз доверить мне, пустить на фронт и на любой работе, какую вы найдете возможным, дать мне доказать мою преданность вам и Родине. К войне с немцами я давно готовился. Драться с ними хочу. Я их презираю за наглое нападение на нашу страну. Буду мстить им до последней капли крови. Буду бороться до полного уничтожения врага. Приму все меры, чтобы быть полезным для вас, для армии и для нашего великого народа». Кирилла Афанасьевича прямо из тюрьмы привезли в Кремль. Сталин, как ни в чем не бывало, любезно приветствовал генерала. «Здравствуйте, товарищ Мерецков. Как вы себя чувствуете?» Сталин, — вспоминал Мерецков, — не спеша раскурил трубку, вновь подошел к карте и спокойно стал знакомить с положением дел на северо-западном направлении. Через два дня Мерецков вылетел на фронт в качестве представителя ставки Верховного Главнокомандования. Вместе с ним полетели заместитель главы правительства и будущий военный министр Николай Александрович Булганин и заместитель наркома обороны Лев Захарович Мехлис. Мерецков принял Волховский фронт. Почти всю войну он будет сражаться на севере, который был важнейшей целью для немцев. Адольф Гитлер в апреле 1940 года приказал захватить Норвегию, чтобы гарантировать поставки железной руды, необходимой для немецкой военной промышленности. Когда в сводке вермахта сообщили о победоносном завершении боев в Норвегии, вспоминала немецкая актриса и кинорежиссер Ленни Рифеншталь, большая поклонница нацистов, по всей Германии три дня звонили колокола, на улицах реяли флаги. Когда немецкий экспедиционный корпус высадился в Норвегии, шведы вздрогнули. Главная забота шведов в ту пору — любыми путями избежать судьбы Норвегии. Они шли навстречу немецким требованиям, чтобы не спровоцировать вторжение вермахта. Провал Серебряной лисицы. 8 декабря 1940 года Гитлер подписал секретную директиву номер 21 «План нападения на Советский Союз». А план совместной германо-финской операции в январе 1941 года утвердил командующий немецкими оккупационными войсками в Норвегии генерал-полковник Николаус фон Фалькенхорст. Начальник его штаба, полковник Эрих Бушенхаген, отправился в Финляндию на рекогносцировку. В конце войны они оба попадут в плен и будут признаны военными преступниками. Командующий будет отбывать срок в норвежской тюрьме, начштаба в советской. В начале войны немецкие и финские войска, наступая, оккупировали 2/3 территории Карело-Финской ССР, где руководителем комсомола был молодой тогда Юрий Владимирович Андропов, будущий руководитель страны. Осенью Петрозаводск пришлось оставить. Руководство республики перебралось в Беломорск. Финские войска помогли вермахту замкнуть кольцо окружения вокруг Ленинграда. Гитлер распорядился и захватить Мурманск, порт, имевший стратегическое значение. Мурманск был главной базой советского Северного флота, а также, наряду с Архангельском, основным пунктом назначения для судов союзников, которые доставляли из Соединенных Штатов и Англии грузы военного назначения. Полярной зимой льды перекрывали вход в Архангельский порт, поэтому зимой суда союзников с грузами, необходимыми для Красной Армии, принимал только незамерзающий Мурманский порт. Первостепенная задача Северного флота — безопасная проводка союзных конвоев в Мурманск. За первые полтора года войны наши подводные лодки утопили 100 с лишним кораблей противника. Операция вермахта по захвату Мурманска получила название «Зильберфукс» — «Серебряная лисица». На территории Финляндии развернулся немецкий горнострелковый корпус «Норвегия». Командовал им генерал-полковник Эдуард Дитль, которого Гитлер первым отметил высшей наградой — дубовыми листьями к рыцарскому кресту. Хорошо подготовленные к боям в суровых условиях финны были опасным противником. Финские войска перерезали Кировскую железную дорогу, ведущую к Мурманску. Но поезда пустили по другой ветке. Если бы финны еще продвинулись, они бы полностью прервали железнодорожное сообщение, лишили Красную Армию поставок американской военной техники и стратегически важных материалов, но не смогли. А корпус генерала Дитля даже близко не подошел к Мурманску. Вице-адмирал Фридрих Рюгге, он командовал всеми тральщиками немецкого флота и был отмечен рыцарским крестом, вспоминал: «В Арктике целью наступления была крупная военная база и порт в Мурманске, и Полярном. Местность являлась настолько непроходимой, что горным войскам удалось преодолеть всего половину пути. Вермахт остановила негористая местность. Немецкие части, в том числе отправленные туда войска СС, не в состоянии были прорвать советскую оборону, и операция «Серебряная лисица» провалилась». Большое сражение на севере продолжалось несколько месяцев. Ни на одном участке фронта немцам не удалось добиться успеха. Они не сумели захватить ни Мурманск, ни Кольский полуостров, ни Кировскую железную дорогу. Гитлеровцы убедились в тщетности попыток преодолеть наше сопротивление и в бесплодности своих надежд обосноваться на зиму в Мурманске, вспоминал командующий Северным флотом адмирал Арсений Григорьевич Головко. Волей-неволей им пришлось всерьез подумать о вынужденной зимовке там, где они застряли, на сопках, в тундре. К концу 1941 года наступательный потенциал немецких и финских войск на север истощился. Финны сдались. В январе 1942 года части Волховского фронта, которым командовал Мерецков, перешли в наступление, чтобы прорвать блокаду Ленинграда. Бои были невероятно ожесточенные, схватывались в рукопашную. Однако сил оказалось недостаточно для мощного удара. Возникли трудности со снабжением, а морозы не бывало сильные, температура падала до 40 градусов. Ставка была недовольна отсутствием результата. В апреле надеясь добиться скорейшего прорыва блокады, Волховский фронт объединили с Ленинградским под командованием генерал-лейтенанта Михаила Семеновича Хозина. Но не получилось. Тогда генерала Мерецкого срочно вызвали в Москву. Маршал Жуков нашел его в окопах, в полевой форме, в грязных сапогах. Кирилл Афанасьевич попал прямо в Кремль. Мерецков вспоминал: в приемной верховного главнокомандующего его секретарь Александр Николаевич Поскребышев не дал мне привести себя в порядок и сразу ввел в кабинет. Там шло заседание Политбюро. Я почувствовал себя неловко, извинившись за внешний вид. Председательствующий дал мне 5 минут. Я вышел в коридор, почистил сапоги, вошел и сел за стол. Говорил Сталин: «Мы допустили большую ошибку, объединив Волховский фронт с Ленинградским. Вы, товарищ Мерецков, хорошо знаете Волховский фронт. Поэтому мы поручаем вам вместе с товарищем Василевским выехать туда. Вам надлежит по прибытии на место немедленно вступить в командование Волховским фронтом». Зачем Мерецкого тогда срочно вызвали в Москву? Приказ можно было объявить и по телефону. Кирилл Афанасьевич потом объяснил: Сталин предпочитал общаться с людьми, когда это было возможно лично. Мне представляется, что делал он это по трем причинам. Во-первых, в ходе личной беседы можно лучше ознакомиться с делом. Во-вторых, Сталин любил проверять людей и составлял себе мнение о них из таких встреч. В-третьих, Сталин, когда он хотел этого, умел учиться у других. В годы войны это качество проявлялось в нем очень часто. Командующий фронтом Мерецков сделал все, чтобы пробить кольцо окружения и спасти части, попавшие в беду, второй ударной армии. Его войска пробили узкий коридор, из окружения вырвались целые подразделения. Начальник генштаба маршал Александр Михайлович Василевский вспоминал: летом 1942 года в условиях крайне сложной боевой обстановки для Волховского фронта я имел возможность видеть работу Мерецкого как командующего фронтом непосредственно в войсках на поле боя. И всегда убеждался в опытности командующего, в том, что принимаемые им решения отличались продуманностью, серьезностью и полным соответствием с требованиями сложившейся к тому времени фронтовой обстановки. Еще одну важную черту полководческого стиля Кирилла Афанасьевича Мерецкого отметил маршал Иван Христофорович Баграмян. Солдаты любили Мерецкого за постоянную заботу о людях, за его душевное отношение к ним. В январе 1943 года войска Мерецкого совместно с Ленинградским фронтом, им командовал Леонид Александрович Говоров, прорвали блокаду Ленинграда. «Весь декабрь войска напряженно готовились к операции», — вспоминал Мерецков. «Командиры соединений досконально отрабатывали вопросы взаимодействия родов войск. Я несколько раз проверял их готовность». В начале 1944 года тоже вместе с Ленинградским фронтом освободили Новгород и Лугу. В феврале 1944 года Кирилла Афанасьевича перевели на Карельский фронт. Прежде им командовал генерал-полковник Валериан Александрович Фролов и успешно оборонял Мурманск. Но когда фронту было приказано наступать, это поручили генералу армии Мерецкову. Фролов стал его заместителем. Когда развернулось наступление советских войск, в Хельсинки осознали, что нацистская Германия терпит поражение. Финские руководители пребывали в растерянности. С одной стороны, просили Гитлера о срочной военной помощи, с другой — зондировали возможность договориться с Москвой. Войска Карельского фронта под командованием генерала Мерецкого выбили финнов с занятой ими территории. В Петрозаводск 28 июня 1944 года первыми ворвались морские пехотинцы. Десант высадила Онежская военная флотилия, но каждый метр давался с боем. В ночь с 3 на 4 сентября радио Хельсинки сообщило, что страна выходит из войны и прекращает боевые действия. 12 сентября Сталин приказал командующему фронтом генералу Мерецкову остановить войска. Финны подписали перемирие с Советским Союзом. В Хельсинки обязались отвести войска и разоружить находящиеся на территории страны немецкие части. Немецкие части под ударами Мерецкого отступили в Норвегию. 26 октября 1944 года Кирилл Афанасьевич стал маршалом Советского Союза. Освобождение Китая. Дальневосточная граница никогда не была спокойной. В начале 30-х годов север Китая захватили японские войска и создали в 1932 году государство Маньчжоу-го. Формально им управляли китайцы, фактически вся власть принадлежала японским военным. Японцы полагали, что они вправе управлять всем Дальним Востоком и Юго-Восточной Азией и обещали создать сферу совместного процветания Великой Восточной Азии. Нацистская Германия, фашистская Италия и императорская Япония в 1940 году заключили соглашение о политическом и военно-экономическом союзе. «Утром мы подписали пакт», — записывал в дневнике Галеаццо Чиано, зять вождя итальянских фашистов Бенито Муссолини и министр иностранных дел Италии. «Три нации вступили на путь, который ведет нас к войне. Редко я видел Дуче таким счастливым. Италия вырвалась из изоляции. Она находится в центре самой надежной политической и военной комбинации, которая когда-либо существовала. Вечером торжественный ужин. Японские военные атташе — оба хорошие фашисты, рады военному союзу. Они были рады, когда я сказал, что они должны оккупировать Владивосток, револьвер, нацеленный на Японию». 8 декабря 1941 года после нападения японцев на американскую военную базу в Пёрл-Харборе Соединенные Штаты, Великобритания и Китай объявили войну императорской Японии. Глава Китая Чан Кайши объявил и войну Германии, и Италии и обратился к советскому послу с просьбой передать Сталину предложение. Москва объявляет войну Японии, а Соединенные Штаты — Германии и Италии. Но ни Америка, ни Китай не имели общей границы с Германией, а для Советского Союза это означало бы войну на два фронта в самые трудные месяцы Великой Отечественной. 12 декабря Сталин подписал ответ Чан Кайши. «Основную тяжесть войны против Германии несет СССР. Победа СССР на антигерманском фронте будет означать победу Англии, США, Китая против государств оси. Я прошу вас поэтому не настаивать на том, чтобы СССР немедля объявил войну Японии». А после разгрома нацистской Германии Москва пришла на помощь союзникам. Красная армия 9 августа 1945 года нанесла удар японским войскам, которые оккупировали Северный Китай. Еще весной Кирилла Афанасьевича Мерецкого перевели на Дальний Восток. Он принял под командование Первый Дальневосточный фронт. Его части освободили Восточную Маньчжурию и Северную Корею. Японская армия, известная своим умением жестко держать оборону, не могла противостоять войскам Мерецкого. Императорская Япония капитулировала. Это был огромный праздник для китайцев и корейцев. Война Японии против Китая была бесконечно жестокой. На долю китайского народа выпали невероятные страдания. Страна лежала в руинах. Вторая мировая война завершилась. 3 сентября Мерецков был награжден полководческим орденом Победы. После войны Кирилл Афанасьевич командовал войсками различных военных округов — Приморского, Московского, Белорусского, Северного. Руководил высшими стрелково-тактическими курсами усовершенствования офицерского состава советской армии, знаменитыми курсами «Выстрел». С 1955 года Мерецков, помощник министра обороны по высшим военным учебным заведениям, с 1964 года в группе генеральных инспекторов Министерства обороны. Сын маршала Владимир Кириллович, Великую Отечественную в 17 лет, вступил в Красную армию, стал танкистом. Как и отец, генерал-полковник Владимир Мерецков командовал военным округом. Кирилл Афанасьевич Мерецков скончался 30 декабря 1968 года. Урну с прахом захоронили в Кремлевской стене. Маршал успел перед смертью закончить мемуары «На службе народу». Увы, книга увидела свет только после кончины полководца.